Глава 10. Это был конец. Катастрофа. Крушение всех надежд. Пока я искала легендарный святой источник, сначала с наставником, а затем в одиночку, жизнь казалась простой и понятной. У меня была цель, ясно осязаемая цель, в которую я благодаря профессору Тотхейму поверила всем сердцем. Я знала, что делать. Я была готова идти до конца, отважно преодолевая любые трудности. Потеря дома, ядовитые газы, крысы, ночь в полицейском участке и даже острый на язык адвокат. Ничто не могло остановить меня на пути к великому открытию. Вот только магическое чудо, способное прославить имя наставника, решить вопрос с деньгами и жильем за счет обещанного научным сообществом гранта и обеспечить мне место в университете, оказалось всего лишь сказкой, вымыслом странствующего менестреля, приукрасившего любовную историю старого святого. И неделю назад осознание сломало бы меня. Смерть наставника и потеря источника должны были погрузить меня в пучину полного отчаяния. Но вместо этого... Вместо этого я, одетая в элегантное зеленое платье леди Ренаты, простилась с мисс Гордон и погрузилась в экипаж, который залихватским свистом поймал лорд Айгер. На сердце, где должна была быть опустошающая пустота, чувствовалась необъяснимая легкость. Да, легендарного источника природной магии на самом деле не существовало, но разве это конец? Потеряв одну дорогу, я вдруг увидела перед собой множество других. И я все еще могла продолжить учебу, найти достойную работу и придумать способ обессмертить имя наставника. А главное — проведите этот день с родными сердцами. Эхом звучали в голове слова мэра. Неделю назад я бы только отмахнулась. Какие еще родные, когда после смерти профессора Тотхейма в моей жизни не осталось никого по-настоящему дорогого и близкого. Но сейчас ехать с лордом Айгером в дом на Тисовой улице ощущалось невероятно правильным. Украдкой я взглянула на своего спутника, с удивлением отмечая мужественный подбородок, которому очень шла легкая темная щетина, лукавый изгиб губ и глаза невероятной глубокой синевы, какая бывает лишь у безоблачного летнего неба. Даже с ссадинами и следами бессонной ночи лорд Тар все равно был невероятно красивым мужчиной. Странно, и почему я этого не замечала раньше? Или замечала, но не... Губы адвоката изогнулись еще более насмешливо и коварно. «Знаете, мисс Найт, я начинаю нервничать». Я непонимающе моргнула. «Вы так на меня смотрите, будто замышляете новую авантюру с гарантированным пожизненным сроком для всех участвующих. Лучше сознайтесь сразу, пока у меня еще есть время выстроить линию защиты». Не удержавшись, фыркнула в ответ. «Придумает тоже пожизненный срок. Это что же надо сделать, чтобы получить такое?» Но почему-то все равно покраснела. «Ничего такого». Отведя взгляд, проговорила я. «Думаю, этому городу уже хватит потрясений. Просто захотелось сделать что-нибудь для леди Вивьен в благодарность за то, что она приютила меня и разрешила остаться. Скажите, что в Сент-Бруке принято дарить на день родных сердец?» «Хотите узнать наши семейные традиции, Линет?» — усмехнулся адвокат. «Что ж, обычно мы накрываем для детей и взрослых один большой стол, где коронным блюдом служит фирменный ягодный пирог моей бабушки. Пьем вино и настойки, играем в шарады, устраиваем танцы под аккомпанемент тетушки Ренаты. А ночью самые стойкие выходят в сад загадывать желания на метеоритный дождь. Звездное небо в середине лета по-настоящему удивительное, вот увидите. Что касается подарков, чаще всего старшим родственникам дарят цветы, а остальным подбираются приятные мелочи в соответствии с их вкусами. Если хотите порадовать тетушку Ренату, выберите брошь для ее коллекции. Не обязательно дорогую, главное, чтобы необычной с душой. Эдвину, Руперту и Леону подойдут шейные платки, девочкам конфеты, а Кэт что-нибудь для малышам». «А вам?» Переборов стеснение, спросила прямо. «Может, перо и чернила для составления судебных исков? Или новую шляпу вместо той, что я...» «Точно, шляпу! Пожалуй, мы все же сделаем пару остановок перед тем, как вернуться в особняк. Пит!» Лорд высунулся в окно, похлопав по стенке кареты, чтобы привлечь внимание возницы. «Поверни к ярмарке, но сначала к Джоанне!» Убедившись, что экипаж свернул в нужную сторону, лорд Айгер вернулся на сиденье и хитро подмигнул. «Я должен вам шляпку, Линет. Считайте это моим подарком». На Тисовую улицу приехали уже в разгар праздника. Из раскрытых окон гостиной доносилась веселая музыка и слышался детский смех, перекрываемый зычным басом лорда Эдвина, исполнявшего не в такт какую-то разудалую песню. Шум был столь сильным, что мы всерьез засомневались, что кто-нибудь услышит стук, но, на удивление, дверь распахнулась сразу же, как только мы поднялись на порог. Увидев нас, младший лорд Тар, невесть как переместившийся из гостиной в холл, расплылся в белоснежной зубастой улыбке. «О, а вот и жених с невестой!» — подмигнул он, окинув одобрительным взглядом мою новую шляпку, пышный букет на сгибе руки и лорда Айгера с коробкой сладости из лакомки. «Неужто съездили по-быстрому заключить брак, а теперь собрались сбежать в свадебное путешествие? Непорядок. Никуда мы вас не отпустим, и не надеетесь?» И под любопытными взглядами семейства Тар, выглядывавшего по бокам от лорда Эдвина, мы неожиданно для всех и себя самих дружно смутились, как будто и правда сделали что-то предосудительное. Леди Вивьен, которой наравне с братом Айгера и юркими девочками досталось место в первом ряду, укоризненно погрозила младшему внуку пальцем. «Милый, не смущай молодых!» — нахмурилась она и, не удержав серьезную маску, хихикнула. «Захотят, сами расскажут!» «Да у них и так все на лицах написано!» — хохотнул Эдвин. «И вообще лучше уж скоропалительный брак, чем еще один городской фонтан, а то у нас денег не хватит оплачивать их разрушительные приключения». «Эдвин!» «32 года как Эдвин, и за это время ни разу не устраивал взрывы в коллекторе, а ведь обычно именно младшие дети бывают самыми изобретательными на шалости. Какая ужасная несправедливость!» «Только не начинай наверстывать упущенное!» «Почему бы и нет?» Младший лорд Тар изобразил умильное лицо, что в сочетании с бородой и массивной фигурой выглядело скорее зверски. «Если что, ты же вытащишь меня из тюрьмы, да, братец?» Девочки захихикали, лорд Айгер устало закатил глаза. «И это говорит человек, который недавно стал отцом», — пожаловался адвокат, наклонившись ко мне из-за коробок. «Уму непостижимо». «Положение спасла леди Рената. Давайте к столу». Махнула рукой она, призывая племянника посторониться и, наконец, пропустить нас в дом. «Обед ждет!» Букет был передан леди Вивьен, сладости, визжащим от восторга девочкам. В окружении довольных нашим возвращением таров мы прошли в столовую, где уже был накрыт длинный стол, за которым всем хватило места. Кухарки расстарались на славу, приготовив настоящий пир. А после обеда и пары порций фирменной настойки мы переместились на открытую террасу, где вся семья, от девочек до леди Вивьен, с хохотом и энтузиазмом играла в фанты и шарады, пока полуденная жара не сменилась ласковой вечерней прохладой. Тогда и появился ягодный пирог, коронное блюдо дня родных сердец. Так, с пирогом и душистым чаем, мы встретили закат, наблюдая, как медленно краснеет на горизонте безоблачное небо, и ветер колышет листья в яблоневом саду. Никогда прежде я не чувствовала себя настолько комфортно и спокойно, как в этот час. Теперь я понимала, как никогда, что представлял собой день родных сердец и почему родственники со всей страны съезжались в Сент-Брук, чтобы провести этот прекрасный летний день с теми, кто был им по-настоящему дорог. Прошло меньше недели с тех пор, как я познакомилась в лакомке с разговорчивой пожилой леди, предложившей угостить меня странным печеньем с перцем. Но за столь короткий срок тары успели стать для меня, да, почти семьей. Хитрая, упрямая и обаятельная леди Вивьен, рассудительная леди Рената, громогласный лорд Эдвин и, конечно, лорд Айгер, с которым... Сердце забилось чаще, щеки вспыхнули, то ли от настойки, то ли от непристойных фантазий. Ох, Смутившись собственных мыслей, я скомканно извинилась перед тарами, вернувшимися в гостиную, чтобы послушать игру леди Рената на рояле, и сбежала на кухню. Нужно было перевести дух и остудить пылающее лицо. В коридоре столкнулась с горничной леди Тар, с помощью воздушной магии достававшей спрятанную бутылку настойки с верхней полки. Увидев меня, женщина смутилась, но я сделала вид, что ничего не заметила. В конце концов, каждому положен праздник. Зато стало понятно, на кого именно среагировал чувствительный магоскоп. Магии в доме Таров было предостаточно, только вот исходила она от людей. После пары глотков холодной воды я удивительным образом почувствовала себя лучше. Будто в трубах Сент-Брукского водопровода и правда тек живительный магический источник. Я облокотилась на раковину, вспоминая наши с Айгером приключения, и не заметила, как оказалась не одна. «Все хорошо, милая!» «Леди Вивьен!» Я удивленно повернулась к пожилой женщине, замершей в дверном проеме. «Как вы себя чувствуете?» «Я-то в порядке!» Беспечно отмахнулась старушка. «Свежа, бодра и готова танцевать с Эдвином хоть весь вечер напролет!» Она хихикнула, но улыбка быстро сменилась взволнованным взглядом. «Куда важнее, как ты? Когда я впервые встретила тебя, ты из последних сил, цеплявшаяся за утопические идеи Густава, выглядела такой потерянной, что я не решилась сказать тебе правду. Но сейчас я вижу в тебе гораздо больше спокойствия и уверенности и рада, что ты так мужественно восприняла новость о том, что святой источник оказался не более чем красивой старинной легендой». «Что?» Я ошалело уставилась на леди Вивьен. «Откуда?» Мне хотелось спросить, откуда леди Тар было известно, чем благодаря вмешательству мэра завершились наши поиски, но я оборвала вопрос на полуслове. Гораздо важнее и поразительнее было другое. Я никогда не называла имени наставника, даже наедине с собой, прячась от горя за почтительным и чуточку отстраненным обращением. Так почему? Откуда? Горло перехватило от волнения. Леди Вивьен, откуда вы знаете профессора? Старушка улыбнулась, бросив на меня хитрый взгляд из-под густых ресниц. «О, это долгая история, милая. Конечно же, когда мы познакомились, он еще не был никаким профессором, а так же, как и я, учился в университете. Да-да, в те далекие времена, когда на улицах Лурвинии не было еще ни одного магобиля, а женщина ценилась не за ее личные качества, а за внешнюю привлекательность и толщину отцовского кошелька», мне удалось уговорить семью на время дебютного сезона разрешить мне посещать курсы по водной магии. Всего год, конечно, но даже этого хватило, чтобы выучить несколько полезных трюков. Леди Тар шевельнула пальцами, и вода в моем стакане покрылась тонкой корочкой льда. И, конечно, без памяти влюбиться. В профессора Тотхейма вырвалась удивленная. Леди Вивьен хихикнула. «Ах, милая, ты даже не представляешь, каким он был обаятельным. Высокий, статный, темноволосый и начисто лишенный того снисходительного пренебрежения, с каким юноши и мужчины смотрели на девушку, изъявившую желание учиться магии. Густав никогда не относился ко мне как к глупой кукле, не способной ни на что, кроме как выбирать платье и отдавать распоряжения слугам. А уж когда он начинал говорить о науке и своих изысканиях...» Я невольно улыбнулась, понимая и разделяя чувства леди Вивьен. Мне тоже нравилось наблюдать за профессором, когда он рассказывал о новой зацепке в поисках святого источника или объяснял студентам на лекциях особенно интересные магические теории. Глаза его загорались, а лицо озарялось внутренним светом. И как тут остаться равнодушной? Но, увы, Густав всегда искал тайны там, где ответ, казалось бы, лежал на поверхности. Я долго ждала, намекала и так, и этак. Святой основатель Линет, я даже готова была оставить любимый Сент-Брук и поселиться в Лурвинии рядом с его университетом, если бы он только попросил меня об этом. Но он не попросил. Он что-то чувствовал ко мне, Линет, я знаю, что чувствовал. но ни разу так и не заговорил об этом. Время шло, приближался день моего отъезда, и тогда я решилась. Вы признались профессору в любви? Ох, если бы! Глядя на мое волнение, усмехнулась леди Вивьен. Говорить о чувствах непросто, особенно когда ты молода и неопытна, а в обществе не принято, чтобы девушка первой открывалась мужчине. Перед самым отъездом я написала ему письмо и загадала загадку. Мне ведь хотелось привлечь внимание самого умного студента во всем университете. Разве могла я поступить как глупая институтка, заливающая слезами и духами бессвязное любовное послание? И что он? Я даже дыхание задержала в ожидании развязки удивительной любовной истории. Перечитал письмо 3 раза. Леди Тар, как истинная актриса, выдержала драматическую паузу, давая мне время помучиться, прежде чем продолжить. Посмотрел на меня, поцеловал в щеку и убежал, пообещав, что как только, он сразу же, непременно. Что? Что? Что? Этого, милая, мы никогда не узнаем. Но я подумала, что он все понял, и стала ждать, сама не знаю чего. Может, письма, а может того, что Густав приедет сам и попросит у отца моей руки? Наши семьи были примерно равны по положению, так что не должно было быть никаких препятствий для брака. Я была уверена, что так и случится. Нужно только дать Густаву немного времени, ведь женитьба не такой уж простой шаг. А уж ждать я умела, упрямая. Сердце кольнуло. Продолжение этой истории я знала и так. Он не приехал. «Не приехал», — кивнула старушка. Но, заметив, как погрустнел мой взгляд, коснулась моей руки с мягкой улыбкой. «Поначалу это было тяжело, не скрою. Сердце мое разбилось. Написать новое письмо мешала гордость, а дожидаться ответа было невыносимо и мучительно. Представь себе!» Она поманила меня пальцем и заговорщицки прошептала на ухо. «Я даже решилась на побег!» Дождалась, пока родителей не будет дома, собрала вещи и попыталась выбраться через окно собственной спальни. И, о ужас, зацепилась платьем за карниз, да так прочно, что ни туда, ни сюда. Леди Вивьен захихикала, и я не удержалась тоже, настолько живо нарисовалась в изображении картина. И вот я наполовину стою, наполовину болтаюсь в воздухе, приколотая к стене, точно бабочка в энтомологической коллекции, и едва не плачу от унижения и досады, как вдруг слышу насмешливый голос молодого соседа, наблюдавшего за моим позором из своего двора. Первым порывом было, конечно, прогнать его прочь. Стыдно же, ужасно. Но вместо того, чтобы посмеяться надо мной, он предложил помочь. Благо воздушной магией владел в совершенстве. А потом еще и чемодан донес до каретной станции, по пути развлекая меня рассказами о своей работе на семейной фабрике, пока детали нашей нелепой встречи не выветрились из памяти. Само собой, на дилижанс я опоздала. Нужно же было сначала узнать расписание, а потом щеголять в окне кружевными панталонами. Тогда Джоэл предложил попробовать еще раз – только вместо тайного побега он обещал попросить у моих родителей разрешение пригласить меня на прогулку, скажем, на следующий день. В 2 часа, как только он вернется из отцовского офиса, где помогал с бумагами. «Джоэл — это отец Рената и дед Айгера и Эдвина», — догадалась я. «Лорд Тар». «Так и есть», — тепло улыбнулась старушка. Он сразу же дал понять, что я ему нравлюсь, и позволил не торопиться с ответом. И поначалу я не воспринимала наши встречи всерьез, а потом решила, что хочу дать Джоэлу шанс. Нет, не так. А потом я решила, что хочу дать шанс себе, и впустила Джоэла в свое сердце. Не прогадала, как видишь. Каждый день с ним был настоящим благословением. Она тихо вздохнула. Жаль, что его давно уже нет рядом, но мы были счастливы, по-настоящему счастливы, и у меня остались мои мальчики и Рената, и память о Джо, когда-то спасшем меня от позора и исцелившем разбитое сердце. На несколько секунд мы замолчали, Леди Вивьен грустно улыбалась, погруженная в воспоминания о муже. Я же думала о наставнике и немного о лорде Айгере, который, кажется, был похож на собственного деда из воспоминаний старой леди, такой же насмешливый, спокойный и всегда готовый прийти на помощь. И пусть наша первая встреча тоже оказалась запоминающейся, сейчас я видела, какой адвокат на самом деле. И то, что я видела, мне нравилось, как бы странно это звучало. Так неужели я... «Тебе, наверное, интересно узнать, что было в том письме?» Спас от безумного признания вопрос леди Тар. «Что ж, думаю, после того, как я рассказала тебе нашу с Густавом историю, вряд ли нужно оставлять больше загадок. Я была юна, романтична, а в детстве сутками пропадала в городской библиотеке и потому достаточно хорошо знала историю родного края, особенно одно стихотворение». Я замерла, уже понимая, что услышу. Те самые строки странствующего сказителя Аурелия Лиры, над загадкой которых много лет бился профессор Тотхейм. «У святого у ручья, где шумит листвою лес, ждет тебя судьба твоя». Судьба. Юная влюбленная Вивьен думала, что именно она станет судьбой молодого Густава, а оказалось, что любовь всей ее жизни ждала ее на родной улице в лице насмешливого соседа. Что до профессора, главной его страстью была и оставалась магическая наука. И бережно расшифровывая написанные девичьей рукой короткие строки, пусть даже и совсем иначе, чем задумывала та самая девушка, наставник был счастлив. Иначе, по-своему. Но разве счастье делится на правильное и неправильное? И каково тогда должно быть мое собственное счастье? Раны силы исцелит, сердце обретет покой. Он сохранил его, знаете? Тихо проговорила я, когда леди Тар закончила стихотворение. То ваше письмо. Я видела его под стеклом в кабинете. Наставник говорил, что это послание передал ему один очень дорогой человек, благодаря которому он нашел свое настоящее призвание и понял, что должен посвятить себя изучению магических аномалий. А ведь все на самом деле было так просто. Вы, Сент-Брук. Леди Вивьен мягко улыбнулась. «Знаешь», — проговорила она, глядя на меня с лукавым прищуром, «в юности мне тоже казалось, что все должно быть сложно. Иначе, — думала я, — любовная игра выходит слишком скучной, неинтересной. Но сейчас, с высоты своих лет, я знаю, любовь, семья, счастье — это очень просто. И Джоэл мне это показал. Надо только решиться и выбрать быть вместе. Ведь когда ты действительно кому-то нравишься, этот человек смотрит на тебя по-особенному, так что невозможно не понять. Не правда ли, милая?» «Да». «Куда это вы пропали?» — раздался из коридора ворчливый голос Айгера. Пара секунд, и лорд вошел на кухню, окинув нас недовольным взглядом, в глубине которого плескалось беспокойство. «Я уж думал, бабушке снова стало плохо». «Мне хорошо, милый», — откликнулась леди Вивьен с нежностью, глядя на внука. «Очень, очень хорошо. Нам с Линет просто надо было кое-что обсудить». «И что же?» «О!» — многозначительно протянула старушка. «Об этом Линет скажет сама, если, конечно, захочет». И, подмигнув мне, вышла из кухни, подхватив под локоть озадаченного внука. Засыпала с улыбкой. Это был чудесный вечер, чудеснейший в моей жизни. Я не была так счастлива, наверное, никогда. И даже громкое сопение гувернантки из соседней комнаты не умаляло этого удивительного чувства. Сегодня я твердо поняла, чего хочу. Оставаться как можно ближе к людям, принявшим меня столь тепло. Людям, ставшим по-настоящему родными. Если бы только это было возможно. Хотя, почему бы и нет? Возвращаться все равно некуда, а к Сент-Бруку и его жителям я уже успела прикипеть душой за несколько насыщенных приключениями дней. Устроюсь в госпиталь, пришла в голову светлая идея. Уверена, там всегда нужен младший персонал, медсестры, санитарки. Тяжелой работы я не боюсь, а с нечистотами и так столкнулась в сент-брукских коллекторах. И ничего, пережила. Сниму мансардную комнату в пансионе строгой мисс Флосс, буду приглядывать за леди Вивьен. И Айгеру будет спокойнее от мысли, что у любимой бабушки есть компания и уход. Вдруг он тогда станет приезжать чаще, и мы будем видеться хотя бы иногда. И, может быть, хорошее желание, чтобы загадать его на падающую звезду в день родных сердец. Глупость, конечно, но разве короткая летняя ночь, полная прохладной неги, не лучшее время, чтобы мечтать о счастье и делать глупости? С этой мыслью я тихонько поднялась с кровати и, запахнув пеньюар, выскользнула из спальни. Дом был тих, все разошлись по комнатам далеко за полночь и сейчас спали, утомленные долгим праздничным днем. Стараясь не шуметь, я на цыпочках проскользнула по темной гостиной к распахнутым дверям веранды, где, словно призраки, колыхались от ветра легкие занавески. Как вдруг... Боже! Лорд Тайгер, сидевший в плетеном кресле, скептически изогнул темную бровь. Неужели похож? «Опять не спите?» — сердито проговорила я, заметив на столике перед адвокатом чашку кофе и стопку исписанных бумаг. «Зачем вы так настойчиво выгоняли меня из спальни, если совершенно не отдыхаете? Вам кровать вообще бывает хоть когда-нибудь нужна?» «Вы удивитесь, Линет, но да», — фыркнул адвокат и посмотрел так, что я вспыхнула до кончиков волос, осознав предательскую двусмысленность того, что только что сказала. «Впрочем, и вы хороши. Разгуливаете тут в таком виде, что желание спать сразу же отпадает. Неудивительно, что вы так бились за этот пеньюар в нашу первую встречу. Привлекательная вещица». Я покраснела еще сильнее. Как же неловко. «Мне просто хотелось посмотреть звездопад», — пробормотала, плотно запахнув на груди полупрозрачную ткань. «Вы же сами говорили, что в праздник надо загадывать желание». «Говорил», — откликнулся лорд Тайгер. «А вы уже решили, что собираетесь загадать?» «Да, наверное». «В таком случае я, пожалуй, помогу вам». Отложив бумаги, адвокат поднялся из кресла и встал рядом со мной у деревянных перил веранды. Отсюда открывался удивительный вид на яблоневый сад и бескрайнее ночное небо. Тысячи и тысячи ярких точек сверкали в недосягаемой вышине, словно драгоценные камни, рассыпанные по темному бархату. Я скользила по ним взглядом, без конца повторяя про себя то самое заветное желание, чтобы в нужный момент успеть прошептать слова падающей звезде. Лорд Тайгер и я, может быть... Увлекшись поиском метеоритов, я не сразу заметила, что взгляд лорда Тара направлен вовсе не вверх. В то время как я любовалась красотой ночного неба, мужчина смотрел на меня. И было что-то такое в его взгляде, отчего даже прохладной ночью в легком пеньюаре становилось жарко. «Милорд, вы знаете, Линет?» — одновременно со мной произнес он. «Я тут подумал, что раз уж мы с вами оба живем в Лурвении, нам стоит встретиться сразу же после того, как я закончу с делами в Сент-Бруке. Я знаю один очень неплохой ресторан. Уверен, вам понравится». Сердце сжалось. Я понимала, что рано или поздно дела призовут лорда Тара в столицу. «Но почему же так быстро?» «Мне казалось...» — осторожно проговорила я. «Вы собирались вплотную заняться разбирательством с администрацией и магической полицией Сент-Брука. Разве это не требует личного присутствия?» «Никакие дела не помешают мне пригласить вас в ресторан», — отмахнулся он. «Расстояние между Лурвини и Сент-Бруком не столь велико. Будьте уверены, я решу все быстро и с минимальными временными затратами, так что можем договориться обо всем прямо сейчас». Предложение звучало заманчиво. Жаль только, что мне вряд ли доведется вновь оказаться в столице. Билет на поезд был мне не по карману, а уж если я всерьез собралась обживаться на новом месте, тут и вовсе каждый медяк на счету. Если бы только лорд Тар согласился задержаться немного дольше. «Ну так как, Линет?» — вырвал меня из раздумий вопрос адвоката. Мужчина повернулся ко мне. В потемневших синих глазах яркими звездами мерцали таинственные, завораживающие искры. «Что скажете?» Пришлось ответить, как есть. «Нет». Искры пропали. Уголки его губ медленно опустились, взгляд потух. Лорд Тайгер попытался было отвернуться, но я, испуганная случившейся с ним переменой, порывисто подалась к нему, накрыв ладонью лежавшие на перилах пальцы. «Вы неправильно меня поняли, мил Айгер. Я отказываюсь не потому, что не хочу идти с вами в ресторан. Я хочу очень, но не в Лурвинии, по крайней мере, не в ближайшее время. Просто я решила не возвращаться». После смерти профессора ничего больше не связывает меня со столицей, и я подумала, что могу остаться здесь, в Сент-Бруке. Устроюсь в госпиталь, выучусь на медсестру, буду ближе к леди Вивьен, чтобы ей не было так тоскливо, и мы с вами могли бы... Договорить не успела. Вдруг, оказавшись в крепких мужских объятиях, лорд Тар крепко прижал меня к себе. И хоть ладони, обжигавшие кожу через тонкую ткань пеньюара, расположились несколько ниже, чем допускали приличия, я была совершенно не против, а даже наоборот, очень за, как не стыдно было признаваться в этом. «Умеете же вы нагнести интригу, мисс Найт?» — усмехнулся Айгер мне в макушку. «Я уж подумал, что, несмотря на все свое очарование, я вам совершенно не нравлюсь». «Ну», — протянула я хитро, не отрывая щеки от груди лорда Тара. «Допустим, не несмотря на, а вопреки, но нравитесь, правда». Я уткнулась лицом в его пиджак, радуясь, что адвокат не видит моей глупой улыбки и полыхающих от признания щек. «Надеюсь, это станет для вас хорошим поводом приезжать чаще. Вы же сами сказали, что от Лурвини и Сент-Брук совсем недалеко». К моему удивлению, лорд Тар рассмеялся, а затем, не без сожаления, выпустил меня из объятий и мягко развернул к столу. «Вы вряд ли обратили внимание на содержимое моих бумаг, так что скажу прямо. Я решил, что Сент-Бруку жизненно необходима приличная адвокатская контора, не боящаяся браться за дела против городской администрации. Кто-то же должен покусывать за пятки нерасторопных чиновников и нечистых на руку судей, пока те вконец не распоясались. А у меня, как вы заметили, еще сохранилась какая-никакая репутация. К тому же нужно приглядывать за бабушкой. Так что еще до нашей с вами встречи я решил, что буду постепенно передавать столичные дела и переведу практику в Сент-Брук. Однако в дело вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Такие, знаете, светловолосые, чуточку сумасшедшие. Да-да, вы, Линет». Не отводя от меня потемневшего взгляда, адвокат наклонился вперед, поймав ладони мои ослабевшие пальцы. «Я никак не ожидал, что встречу в Сент-Бруке вас, упрямую и целеустремленную почти студентку с намечающейся научной карьерой в Лурвинийском университете. Встречу и очаруюсь настолько, что буду буквально разрываться пополам между желанием быть с вами и следить за здоровьем бабушки. Признаюсь честно, я планировал долго и очень красиво уговаривать вас сменить столицу на провинцию. Вдруг, в конце концов, здесь найдется еще какой-нибудь неисследованный магический источник. Но раз этот пункт плана отпал сам собой, предлагаю обрадовать бабушку тем, что у нее появится постоянная компаньонка. Можете занять мою спальню, я не против. Так и быть, поживу на чердаке, как фамильное привидение». «Для привидения вы слишком живой», — хихикнула я. Глупость, конечно, но от слов лорда Айгера меня охватило такое безграничное счастье, что сказать что-то более осмысленное я не могла. А еще теплый. И до безумия родной и любимый, но произнести это вслух мне не хватило смелости. Лорд Тар рассмеялся. «Сочту за комплимент. Вот только вы так и не ответили на вопрос. Вы же согласитесь пойти со мной на свидание?» «В коллектор», — с усмешкой уточнила я. «Да хоть в коллектор. Но, уверяю, в Сент-Бруке есть и другие выдающиеся места. Например, кладбище. Там тоже происходит немало интересного». «Пожалуй, предпочту городскую ярмарку. Она показалась мне привлекательной, когда я смотрела на нее из люка». «Ярмарка так ярмарка», — охотно согласился адвокат. «Ваше желание — закон». Мы замерли, глядя друг на друга. Я буквально тонула в синих омутах глаз лорда Тара. Сердце колотилось как безумное, ноги подкашивались, но упасть я не боялась, наоборот. Мне отчаянно хотелось, чтобы крепкие руки вновь подхватили меня и притянули ближе. Так близко, что достаточно было бы привстать на цыпочки, чтобы... «Ну что?» — донесся нетерпеливый детский шепот из распахнутых дверей гостиной. «Мам, глаза и уши уже пора закрывать?» «Тише, милая». «А сейчас пора? А сейчас?» «Да целуйтесь вы уже!» Перекрывая голоса девочек, громогласно пробасил Эдвин. «Пирога и зрелищ народу!» Я прижалась к Айгеру, пряча лицо за отворотом мужского пиджака. От мысли о том, как долго семейство Таров наблюдало за нашим разговором, стало ужасно неловко. Адвокат полностью разделял мои чувства. «Ну вы даете!» — возмутился он, прикрывая меня от любопытных взглядов бесцеремонных родственников. И ты еще удивляешься, бабушка, что все девушки сбегают, не дождавшись помолвки. Это же не семья, а настоящий сумасшедший дом. Не все. Педантично поправила леди Рената, посмотрев на смущенную Кэтрин. Те, что нужно, остаются. «Добро пожаловать, Линет, милая!» — добавила леди Вивьен. «Я сразу поняла, что ты именно та, кто сможет сделать счастливым моего Айгера. А теперь, родные!» — обернулась она к столпившимся позади родственникам. «Нам пора уйти. Дадим молодым спокойно поговорить». На удивление послушались все, даже Эдвин, и через минуту в доме вновь стало тихо. «Родственнички!» — лорд Тар осуждающе покачал головой. «Неугомонные, шумные, обожающие вмешиваться в чужие дела!» «Но, любимые!» — добавила я с улыбкой, прерывая бурчание адвоката. Лорд улыбнулся. «Любимые!» «Думаю, я смогу к этому привыкнуть». «Вы даже не представляете, Линет, как я рад это слышать?» «Догадываюсь». Несколько секунд мы постояли, понимающе переглядываясь, словно два заговорщика, а потом лорд, отстранившись, кивнул на сад. «Звездопад, кажется, вы собирались загадать желание?» «Неважно, то, что я хотела, уже сбылось». «Рад слышать. Метеоритный дождь, похоже, давно закончился». «Хотя...» Мысль, дерзкая и запретная, ударила в голову точно хмельная настойка. Когда еще совершать глупости, если не сейчас, под яркими звездами в короткую летнюю ночь? Есть кое-что, что я так и не успела сделать. «И что же?» Айгер повернулся ко мне, как будто обо всем догадавшись. «Ваш подарок на день родных сердец. Вы сказали, что каждый должен получить какую-нибудь приятную мелочь, но так и не признались, чего хотите. И потому я выбрала сама». Последние слова я почти прошептала, и чтобы услышать их, Айгеру пришлось наклониться ниже. Именно этого я и хотела, и, потянувшись к мужчине, обвела руками его шею, не давая отстраниться. «С днем родных сердец, Айгер!» — выдохнула я, не сводя взгляда с потемневших синих глаз, и, наконец, приникла к его губам в нашем первом, но таком желанном поцелуе.